комнате не осталось ни одного предмета из обстановки Барсюме. Комендант крепости забрал свою мебель еще 2 месяца назад, сразу после неожиданного появления в Шато-Гайяре капитана лучников Алена де Парейля, привезшего устный приказ Мариньи не отступать от прежних распоряжений. Унесли потертый ковер, которым украсили стену в честь его светлости Артуа и ради угождения ему. Унесли стол, за которым ужинали принцессы в обществе своего кузена. Вместо кровати заняли деревянные козлы и тюфяк, набитый сухой гороховой ботвой. Однако, поскольку посланец Мариньи намекнул, что коадьютор Франции считает необходимым сохранить жизнь королеве Маргарите, Барсюме самолично следил за тем, чтобы в очаге поддерживали огонь, распорядился выдать одеяло потеплее и кормить узниц получше, во всяком случае, обильнее. Обе женщины уселись на тюфяк, держа миски на коленях. Не прибегая к помощи ложки, Бланка по собачьей лакала гречневую размазню прямо из миски. Маргарита медлила приняться за еду. Обхватив обеими руками деревянную миску, она грела о ее стенки свои тонкие пальцы. Пожалуй, это было самой отрадной минутой в течение всего дня. Последней плотской радостью, оставшейся ей в тюрьме. Она даже прикрыла глаза, целиком отдаваясь жалкому удовольствию ощущать ладонями и пальцами благодатное тепло. Вдруг Бланка поднялась с места и швырнула миску через всю комнату. Размазня растеклась по полу, где и было ей суждено киснуть целую неделю. «Что с тобой, в конце концов?» — спросила Маргарита. «Я брошусь с лестницы, убью себя, а ты останешься одна, одна!» — вопила Бланка. «Почему ты отказалась? Я больше не могу, слышишь, не могу!» «Никогда мы не выйдем отсюда! Никогда! Потому что ты не согласилась! Это твоя вина! С самого начала ты одна была во всем виновата! Ну и оставайся одна!» Бланка, очевидно, лишилась рассудка или хотела его лишиться, что тоже является формой безумия. Крушение последних надежд для узника — куда страшнее, чем бесконечное ожидание. После посещения Робера Артуа Бланка решила, что их освободят из тюрьмы. Но ровно ничего не произошло. И даже кое-какие поблажки, дарованные узницам в связи с приездом кузена, были отменены. Перемена, происшедшая с того времени с Бланкой, была поистине ужасна. Она перестала мыться, худела, переходила от беспричинных вспышек внезапного гнева к рыданиям, и на ее грязных щеках еще долго виднелись 2 бороздки, оставленные слезами. Она не переставала осыпать Маргариту упреками, даже обвиняла ее в том, что та из распущенности толкнула ее, Бланку, в объятия Готье Доне. Требовала, топая ногами, чтобы Маргарита немедленно написала в Париж и согласилась принять сделанное ей предложение. Между обеими принцессами разгорелась лютая ненависть. «Ну и подыхай, если у тебя не хватает мужества бороться!» — крикнула ей Маргарита. «Против кого бороться? За что бороться? Против стен, что ли?»